Сириус мне говорил, что одежду нужно воспринимать, как часть себя, но до сих пор это получалось не очень, а вот сегодня я все проделал на автомате, вот и получилось. Я выглянул из кабинки и поискал взглядом Мирту. Девочки-призрака не было, наверное, опять кого-нибудь пугает в ванной старост. Ну и ладно, не будет лишний раз расстраиваться. Финни, позвал я, и эльфийка незамедлительно и бесшумно возникла прямо передо мной. Что желает Гарри Поттер? Спросила она. Принеси мне большой кусок чистого мела, 5 восковых свечей, мешочек соли и большой копченый окорок. Свечи какого цвета нужны Гарри Поттеру? Невозмутимо спросила Финни. Неважно, главное, чтобы они были из чистого пчелиного воска, сказал я. Пусть Гарри Поттер немного подождет, заявила эльфийка и исчезла, чтобы появиться буквально через 2 минуты. Она принесла с собой небольшую плетеную корзинку и большущий копченый окорок. «Здесь все, что просил Гарри Поттер, сэр», – пропищала она. «Спасибо, Финни», – похвалил я и погладил эльфийку по голове. «Ты умница. Пока ты мне не нужна, может быть, я тебя еще раз позову позже». Финни пискнула от счастья и исчезла. «Вот как их, таких освобождать?» Я подошел к знакомому умывальнику и прошипел. «Откройся». Умывальник привычно отъехал в сторону, и тут в туалете возникла хихикающая Миртл. Заметив меня, она смущенно засеребрилась и сказала: «Здравствуй, Гарри. Ты опять хочешь навестить ужас Хогвартса?» «Да, Миртл. Но на сей раз мне нужна тайная комната». «Ты хочешь что-то сделать?» – спросила призрачная девочка, сразу посерев лицом. «Да, интуиция у нее неплохо работает. Придется рассказывать». «Да, Миртл. Я хочу провести ритуал. Изгнать из Хогвартса призраков раз и навсегда. Это из-за того приказа директора и ужасной твари. Миртл, ты что-то об этом знаешь?» – спросил я. «Прошу тебя, расскажи, пожалуйста. Это очень важно. А ты и меня изгонишь?» – тихо спросила Миртл. Я покачал головой. «Нет, ты не поднимала паники. Тебя в большом зале не было. К тому же мы ведь друзья, Миртл. Правда?» Девочка-призрак снова засеребрилась от удовольствия. «Конечно, друзья, Гарри. Может быть, тогда ты расскажешь мне, что там за тварь такая?» «Хорошо», — вздохнула Миртл. «Я расскажу все, что знаю». Надо сказать, рассказ Миртл был кратким, но насыщенным. Незадолго до Хэллоуина девочка-призрак почувствовала, что ее просто тянет в место, где она никогда не бывала. Она пыталась сопротивляться, но куда там. Ее просто затянуло в стену и потащило. Спустя какое-то время Миртл оказалась в огромной мрачноватой комнате без окон, освещенной факелами. На полу комнаты была начерчена замысловатая пентаграмма, в центре пентаграммы стояло что-то вроде алтаря, простой, грубо отесанный валун. На валуне стояла глиняная чаша, наполненная темной кровью, и лежал нож изогнутой формы с нацарапанными на лезвии рунами. Миртл зависла, в ужасе глядя на все это, поняв, что становится то ли свидетельницей, то ли участницей какого-то темного ритуала. Ее продолжало тянуть к одному из лучей пентаграммы, но ужас и нежелание сыграли свою роль. Миртл сумела справиться с этим, отплыла в самый темный угол и стала практически невидимой от страха. Покинуть странную комнату девочка-призрак не могла, поэтому все последующее увидела во всей, так сказать, красе. Спустя несколько мгновений в комнате оказались все остальные призраки Хогвартса: серая дама, кровавый барон, толстый монах и почти безголовый Ник. Они беззвучно зависли, каждый над своим лучом пентаграммы, и замерли. После этого в комнате появился высокий мужчина в темной мантии, с накинутым на голову капюшоном. Его сопровождал спутник гораздо ниже ростом, то ли подросток, то ли женщина. В руках этот самый спутник держал черного петуха. Высокий прошел в центр пентаграммы перед алтарем, произнес несколько слов на непонятном Миртл языке и одним движением перерезал горло петуху. Кровь потекла в чашу, но Высокий подставил ладони, набрав достаточное количество крови, выплеснул ее на призраков. Те на миг порозовели, а затем их привычные Миртл облики стекли, словно вода. Теперь это были сгустки неприятно серого тумана, похожие на гигантских, ужасно противных осьминогов. Они протянули свои щупальца к чаше с кровью, но Высокий маг угрожающе махнул ритуальным ножом, и щупальца боязливо отодвинулись. «Хотите получить?» – прошипел маг. «Тогда слушайтесь». Осьминоги покорно помахали щупальцами, изображая внимание, но тут Высокий, словно опомнившись, спросил: «Почему вас четверо?» «Где Мирту?» Ответом ему было недоуменное покачивание щупалец. Высокий выругался и прошипел какое-то заклятие. Но Миртл уже сумела стряхнуть с себя подчинение и не отозвалась. Напротив, она была так перепугана, что страх послужил катализатором возросших сил. Девочку снова втянуло в стену, а пришла в себя она уже в своем туалете. И первое, что услышала, как две маглорожденные старшекурсницы с Гриффиндора, забежавшие в туалет покурить, обсуждают ужасное происшествие в большом зале, куда попыталась прорваться неведомая тварь и панику, поднятую призраками. Миртл поняла, что призраки подняли панику по приказу, а тварь призвал неведомый ей высокий маг. Хотя почему же неведомый? Никто посторонний такие обряды в Хогвартсе проводить просто не смог бы, а по росту на эту роль подходил только долговязый Дамблдор. Девочка ужаснулась и принялась горевать с размахом. Горевала она долго. К тому же Миртл не знала, что делать, и, чтобы отвлечься от нехороших мыслей, решила попугать старост в их ванной. Попугать удалось Пенелопу Кристаллу, и временно успокоившаяся Миртл вернулась в свой туалет, где наткнулась на меня. «Спасибо, Миртл. Молодец», — похвалил я девочку-призрака, и она засеребрилась еще сильнее. «А ты можешь описать комнату, в которой все это происходило?» «Обычная такая комната», — пожала плечами Миртл. «Большая, стены каменные. Факелы на стенах, в центре начерчена пентаграмма. Окон нет, поэтому я решила, что это в подземельях. Ах, да, в углу, где я спряталась, стояла статуя. Может быть, меня поэтому и не заметили, что за статуя?» Спросил я, уже предчувствуя ответ. «Такая же, как у входа в кабинет директора», невозмутимо ответила Миртл. «Страшная и противная. Зачем она там? Бинго. Кажется, нашлась пропавшая горгулья». «Миртл», — спросил я, — «а ты не помнишь, где в этой комнате была дверь?» «Не было двери», — отозвалась девочка-призрак. «Я не поняла, как туда пришел директор со своим спутником. Словно через стену. Так, понятно, вход скрыт чарами. Но это не важно, раз директор туда прошел, значит и я смогу. Понять бы только, как и где. А того, второго мага ты не узнала?» Миртл огорченно покачала головой. «Прости, Гарри, нет, на нем была широкая мантия с капюшоном, ни лица, ни фигуры не разглядеть, только рост, он был по плечо Дамблдору, не выше, хаймэм не густо, но и то хлеб, есть теперь от чего танцевать». «Спасибо, Миртл», еще раз поблагодарил я, «а теперь мне пора вниз, можно я с тобой?» — неожиданно спросила девочка. Я покачал головой. «Нет, я не хочу, чтобы ты пострадала, когда я буду изгонять остальных». «Ладно», — легко согласилась Миртл, «я тебя здесь подожду, и присмотрю, чтобы никто сюда не заходил», и привычно зависла над раковиной. Я же помахал ей рукой и отправился вниз. Сишуа тут же почувствовал мое присутствие и выполз изо рта статуи, пообщаться. Увы, я не мог уделить ему много времени, но честно угостил копченым окороком и почесал морду над глазами. Такое почесывание Василиск особенно любил. Узнав о цели моего визита, Сишуа не уполз, а устроился в бассейне, чтобы понаблюдать за мной со всеми удобствами. «Хассинс Салаззар тоже этим занимался», — пояснил он и приготовился наблюдать. Я пожал плечами, Сишуа мне не мешал совершенно, и, достав мел, начал чертить пентаграмму. Самый обычный мел, между прочим. Некромантия — это такое дело. Важны не внешние атрибуты, а дар, то есть некроманту совсем не нужны зачарованные посохи, черепа и свечи черного воска. Все это годится только для запугивания невежественных. Самый обычный мел, самая обычная соль, самые обычные восковые свечи, знание пары заклятий и дар. Все. Почему все так просто? Да потому что даже до принятия статута секретности отношение к некромантам было неоднозначным. То есть, твари из-за грани усмирить, лича упокоить или там зомби в его могилку вернуть, так помогите, господин некромансер, а когда опасности нет, сжечь порождение тьмы. Вот и старались некроманты не иметь при себе ничего компрометирующего. Даже у Крика Ястреба не было ничего специфически некроманского, вполне себе обычные шаманские причиндалы, но шаманы вообще особые маги. Бывали, правда, оригиналы, типа Венделины Странной, которые нарывались специально. Оттуда и пошли все эти байки о посохах из человеческих костей, черепах и черных свечах. На самом деле это все годится для создания антуража, но если нет, так и без них обойтись можно. Так вот, Венделина была неплохим темным целителем и практикующим некромантом, а по поводу ее желания быть сожженной, Венделина исцелила единственную дочь от смертельного проклятия, отчего покалечила собственное магическое ядро. Вот и нарывалась практически, собирая темные эмоции Магглов перед собственной казнью. Для ее покалеченного ядра это было все равно, что лечебное питание для больного гастритом. А когда магическое ядро восстановилось, Венделина пропала с горизонта и больше таких штучек не откалывала, хотя и прожила еще лет 100. Итак, я начертил пентаграмму ловушку, повторил ее контуры солью с той только разницей, что соляную линию я оставил незамкнутой. Потом я зажег свечи в углах пентаграммы, прокусил себе палец, капнул по капле собственной крови на каждый луч и еще одну, в центр, а потом начертил в воздухе руну призыва призрачной нежити. Так что ни Пивс, ни Миртл, по идее, появиться на мой призыв были не должны. Пивс, не призрак, хоть и нежить, а Миртл, не нежить, хоть и призрак. Это часть души реальной Миртл Уоррен, именно потому она и смогла сопротивляться призыву Дамблдора. Руна сработала как часы, и прямо передо мной появились серые от ужаса призраки факультетов. «Что ты себе позволяешь, мальчишка?» — взвизгнула серая дама. «Хогвартс — наш дом». Остальные тупо молчали, то ли от страха, то ли от безнадежности. «Грань — ваш дом», — прошипел я. «Заткнись, в центр, быстро». Призраки, словно ветошь, гонимая ветром, молча проследовали в центр пентаграммы, и я тщательно закрыл проходы в соляной линии. «Теперь им назад хода нет. Я вас предупреждал, чтобы вы не совались в мои дела, предупреждал, что изгоню». Призраки уныло закивали, не пытаясь оправдаться. Да и то, нежить и оправдываться перед некромантом, дело безнадежное. «Из-за вас пострадал мой родич», — прошипел я, — «так что не жалуйтесь». А потом начертил в воздухе очередную руну, закрыл глаза, сосредоточился и призвал грань. В центре пентаграммы появилась тонкая черная щель, откуда повеяло нездешним ветром. Призраки истончились, растянулись и стали втягиваться в эту щель, словно тряпки в пылесос. Их лица были искажены немым криком, они старались ускользнуть от этого нездешнего ветра, но тщетно. Наконец все четверо приобрели свой истинный облик, то ли осьминогов, то ли мерзких медуз, и по очереди втянулись в щель. Все, я снова начертил в воздухе руну, на сей раз отвращающую, и щель затянулась, словно ее и не было никогда. Фу, аж закурить потянуло. «Хорошо, детеныш», — прошипел Сишуа. «Простенько, но с Салазар ССС не справился бы лучше ССС». «Спасибо, Сишуа», — ответил я, чувствуя себя вымотанным до крайности. «Уйдешь, не поговоришь», — огорченно прошипел Василиск. «Прости», — вздохнул я, раздумывая, хватит ли у меня сил, чтобы перекинуться. «Мне пора ССС, но я еще приду ССС». «Вот и Салазар так всегда говорил ССС», — заметил Сишуа. «Иди ССС и возьми ССС, вот это ССС». Одним небрежным движением хвоста он подвинул к моим ногам свернутый в большую трубку собственный выползок. «Порадуй ССС, Друссей». «Спасибо, Сишуа», — вздохнул я. «Постараюсь выбраться к тебе не один ССС». «Иди уже ССС», — Василиск ласково коснулся языком моей щеки и уполз в отверстие. А я уменьшил выползок, засунул его в кошель на поясе и устало отправился к выходу из тайной комнаты. Не надо исправлять, я имела в виду именно фильмы о Гарри Поттере, то есть Кинан. Канон – это книги Роулинг. Комментарий к глава 65, в которой герой в очередной раз нарушает законодательство магической Британии. Призраки Хогвартса, видимый облик. HTTPS It Speeds Livio Arnold Som Angela Vaden 20 157 127 131 460. Оригинал JPG. Истинный облик. HTTPS www.karatsompitsup 1 176 596. Сриатури JPG. HTTPS Ipinimcom 236 XC22D5C200 D57B47F7F5B56C2B96 106 776 JPG. Глава 66, в которой герой наблюдает второе пришествие розовой жабы. «Иди уже, ССС», — Василиск ласково коснулся языком моей щеки и уполз в отверстие. А я уменьшил выползок, засунул его в кошель на поясе и устало отправился к выходу из тайной комнаты. Потом хлопнул себя по лбу, достал из кошеля флакон с восстанавливающим зельем и выпил. Легкий мятный вкус приятно освежил меня, и сразу же стало гораздо легче. Так что я без проблем преодолел подъем наверх и улыбнулся ожидавшей меня Миртл. «Все в порядке, все получилось». Девочка-призрак улыбнулась в ответ. «У тебя здорово получается, Гарри, но тебе нужно поспешить. Здесь уже проходила декан МакГонагалл, чтобы она не заглянула в туалет, мне пришлось с ней поболтать. Декан МакГонагалл, удивился я, а разве не профессор Снейп сегодня патрулирует коридоры? Миртл только плечами пожала. Я не знаю, но я видела декана МакГонагалл. Я удивился. Обычно у деканов не было привычки бродить по коридорам не в свое дежурство, но мало ли что, а быть застуканным профессором кошкой мне не хотелось. Поэтому я распрощался с Миртл и хотел уже перекинуться, но потом понял, что не смогу. Все-таки, несмотря на кажущуюся простоту некроманских ритуалов, они требовали большого расхода сил. Еще и за это некромантов не любили, за силу. Но тут я снова хлопнул по себя по лбу. Нет, что-то я сегодня реально торможу. Финни, позвал я. Да, Гарри Поттер, сэр, тут же отозвалась домовушка. Ты можешь перенести меня в нашу спальню? Финни с готовностью кивнула и протянула мне маленькую ручку. Так что уже спустя мгновение я без всяких дополнительных трудностей оказался в гриффиндорской спальне. И стоило огород городить с перекидыванием, но нет, мы легких путей не ищем. Конни и Ник дремали в обнимку на моей кровати, окруженные вернувшимися князлами. Второе кольцо обороны составляли Нагайна и Паша. Паша отреагировал на мое возвращение первым. Хассин. Глупые меховые ССС нашли ССС статую с самки. Ага, значит... Князлы разыскали таки проход к комнате, в которой загадочный некто проводил ритуал с Дадли. Вот и отлично, пока Дамблдора нет в школе, стоит попробовать подменить статую и переправить маму Кайшесса в Поттер Мэннер. Пусть потом добрый дедушка гадает, кто спер заколдованную Нагини, но это потом, потом. Все-таки усталость чувствовалась, и я торопливо сходил в ванную, переоделся в пижаму и сумел таки найти себе местечко на собственной кровати, как раз между Ником и Конни. А вот нечего с моим женихом в обнимку дрыхнуть. Не спи, вставай, кудрявая. Раздалось прямо над ухом, казалось, прямо в ту же самую минуту, когда я коснулся головой подушки. Прозвучал глухой шлепок, это Ник привычно метнул подушку в будильник. Будильник привычно увернулся и заорал еще громче. Страна встает со славою, навстречу дня. Проснувшийся Конни громко и членораздельно пожелал Сири долгих лет жизни, но обнаружив меня в своих объятиях, резко подобрел и принялся щекотать. С другой стороны к нему присоединился Ник, так что я торопливо вырвался из рук этих пижамных монстров, заставив изделие Сириуса замолкнуть. Странно, но короткий сон освежил меня настолько, что ни укрепляющего, ни бодрящего не понадобилось. Вот от кофе бы я не отказался, но, увы, у здешних магов какой-то пунктик насчет кофе для детей до 14 лет. И даже домовики Хогвартса начинали жалобно смотреть на меня и намеревались крутить уши, когда я заказывал чашечку. Пришлось смириться. Хорошо, что обожающий кофе Северус иногда позволял мне насладиться этим напитком богов. Утро прошло в штатном режиме. Пробежка, на которой я поделился с остальными рассказом об изгнании призраков, а потом Ник заявил, что никто из нас ни при каких обстоятельствах не должен противоречить Амбридж. По крайней мере, пока мы не поймем, какой тактики придерживается эта женщина, на отработке нарываться не стоит. В конце концов, заметил я, можно подключить Пивза. Идея по поводу Пивза пришлась по вкусу всем, и все дружно поддержали и Ника, и меня. К концу пробежки взбодрились все. Утро было на редкость холодным, и Гермиона, перед тем, как войти в холл, чихнув, предложила завтра идти на зарядку в уже подготовленное помещение спортклуба. «Скоро будет совсем холодно», заметила она. «Закаляться, конечно, надо, но не будем доводить это до абсурда». Согласились из Герми, а потом Невилл предложил. «Можно попробовать в выходные на лыжах покататься, когда снег выпадет». «На чем?» – хором спросили наши чистокровные. Пришлось объяснять. Идея заинтересовала, тем более, что первокурсников и второкурсников Хагсмит не отпускали, а с развлечениями в школе все-таки не очень. А ходьба на лыжах – еще один полезный навык. И тут я погрустнел, вспомнив о Дадли. Мы тут бегаем, лыжные прогулки планируем, а он сейчас в Мунго. Как он там? Пришел ли в сознание? Гарри, не волнуйся, быстро уловил мои мысли Конни. Если зелье варил крестный, оно точно поможет. Я встряхнулся. Действительно, с Дадли все будет в порядке. Просто обязано быть. Только мы пришли в большой зал, как я сразу же узрел за столом для преподавателей на директорском месте Долорес Амбридж. Выглядела дамочка не слишком хорошо, она побледнела и похудела, но в целом ее внешний вид мне понравился больше, чем в прошлый раз. Никакого розового кошмара, строгая прическа без всяких там бантиков, дорогая серо-голубая мантия, заколотая золотой брошью, кофточка под горло, правда, розовая, но не яркого, а приглушенного цвета, что выглядело вполне стильно и слегка освежало бледное лицо. Хотя, кого я обманываю, даже та камбридж напоминала свежеподнятого инфернала. Ай-яй-яй, господин министр, что ж вы человеку-то долечиться не дали? Или некого было бросить на амбразуру? Когда все собрались, Амбридж поднялась со своего места, приставила палочку к горлу и громко сказала: «Здравствуйте, дети! Прошу внимания!» Получилось громко, но пискляво, словно комара записали и пропустили этот писк через мощные усилители звука. Аж в ушах зазвенело. Неудивительно, что на это приветствие по залу словно волна кашля прошлась, студенты пытались скрыть смешки. Но тут на кашляющих свой грозный взор обратил Северус, и эпидемия закончилась, так и не начавшись. Потом, повинуясь знаку МакГонагалл, все четыре факультета встали. «Здравствуйте, профессор Амбридж», — хором ответил весь большой зал, да так стройно, словно неделю подряд репетировал. После этого народ опустился на скамьи и уткнулся в тарелки с овсянкой. Что характерно, хорошего от Амбридж не ждал никто, даже слизеринцы. «Приятно видеть такую воспитанность», — пропищал Амбридж. «Дорогие дети, с сегодняшнего дня я, Долорес Амбридж, назначенный министерством временный директор Хогвартса. Напоминаю вам, что все учащиеся, не посетившие больничное крыло для медицинского осмотра, должны узнать о дате его проведения у своих старост. Это первое». Амбридж откашлялась, глотнула воды и продолжила. «Второе. С сегодняшнего дня я посещаю все уроки по графику. Это необходимо для того, чтобы сделать вывод о компетентности преподавателей и уровне подготовки учащихся. Более того, через неделю будет подготовлен индивидуальный рейтинг учащихся с тем количеством баллов, которые они ежедневно зарабатывают. Третье. Ежемесячно будут подводиться итоги и объявляться лучшие ученик и ученица школы. Факультет, на котором они обучаются, получит 50 дополнительных баллов. Соответственно, те, у кого рейтинг будет нулевым или отрицательным, ежемесячно будут лишать свой факультет тех же 50 баллов. Это сделано для того, чтобы все учащиеся реально видели, кто приносит баллы, а кто их теряет. Туда же будет приплюсовываться начисление и снятие дисциплинарных баллов. Идея неплохая, но почему у меня интуиция прямо-таки вопит, что эта система может стать для меня ловушкой? Хотя вроде бы пока Амбридж не объявляла, что будет вести какой-то предмет, может и пронесет. Но розовую жабу, кажется, охватил педагогический оргазм, потому что на этом она не остановилась. Четвертое. С сегодняшнего дня ученики 5-7 курса могут записываться в инспекционную дружину для поддержания порядка в коридорах, в том числе и ночью. Те, кто будут дежурить ночью, освобождаются от занятий на следующий день, но с обязательным выполнением домашних заданий. Кроме того, во время своих дежурств студенты получают право перемещаться вне своих гостиных ночью, им за это не будут сниматься штрафные баллы, напротив, при успешном патрулировании студент может повысить свой личный рейтинг. Кстати, баллы за квиддич также будут начисляться. При этом сникшие было квиддичисты слегка воспрянули духом, а взгляд МакГонагалл, направленный на розовую жабу, чуть-чуть потеплел. Ну да, профессор Кошка страстная поклонница квиддича, сама в свое время в факультетской команде играла. К тому же, это какой-никакой, а спорт. Кстати, о спорте. Как бы ни запретила жаба наш спортивный клуб, грустно тогда будет. Тут Амбридж откашлялась и закончила. Таковы мои распоряжения, как временного директора Хогвартса на первое время. Надеюсь, что все, от студентов до преподавателей, отнесутся к ним с пониманием и поддержкой. На этом все. Розовая жаба гаденько улыбнулась, опустилась на свое место и принялась за завтрак. Народ некоторое время ошарашенно безмолвствовал, обдумывая нововведение. Наконец за столами стал раздаваться стук ложек и тихие шепотки. «И что ты обо всем этом думаешь, Гарри?» — спросила сидевшая напротив Фэй. Я пожал плечами. «Пока некоторые моменты кажутся достаточно здравыми. Скажем, личный рейтинг студентов, а то, как я понял, частенько бывало так, что баллы, заработанные одними, снимались за проделки других и факультет оказывался в глубоком минусе. А теперь все будет явно, кто учится, а кто балду пинает». «Вот-вот», — пробурчала Алисия Спиннит. «Не будем показывать пальцем на тех, кого с нами пока нет. Ну да, рыжие близнецы наверняка немало баллов потеряли. Но, думаю, что после возвращения в школу у них с этим проблем не будет», — Лорд Прюэт познакомит шебутных братцев с понятием дисциплины, а там посмотрим. Но ведь это же Эмбридж, она из министерства, возмутился Вуд. Пока она никого не трогает, мы тоже не протестуем, отозвалась Анджелина Джонсон, и ни во что не влипаем. Мелкие, поняли? Первый и второй курсы понятливо закивали. Аллилуйя. Неужели на Гриффиндоре появился голос разума? Да ты что, возразил ли Джордан? Может, еще и в эту дружину вступать будем? А, нет, показалось. Ли, ласково спросила Алисия, ты идиот? Анджи ясно сказала, ни во что не вмешиваемся. Не будем подводить декана. И мы не обязаны нарушителей по закоулкам выслеживать, это дело добровольное. Вот я свою добрую волю проявлю так, что ни в какие дружины вступать не буду. Понял, никто не будет, буркнул Вуд. Мы стучать не собираемся, это слизни. Вуд, тебе снова бладжером по башке перепало? Спросила уже Анджелина. Слизеринцы тем более никуда вступать не будут. Они же через одного наследники. Им такое невместно. Это Эмбридж перед ними расшаркиваться будет, а не они перед ней. После этого за столом повисло мрачное молчание, а я подумал, что и Анджи, и Алисия по сравнению с остальными грифами просто светочи разума. Абсолютно верно оценили ситуацию, да еще и других призвали к благоразумию, что характерно, не встретив особых возражений. Только вот, надолго ли хватит горячих гриффиндорцев? Не знаю, не знаю. С другой стороны, чем это грозит нам лично? Учимся мы хорошо, Амбридж у нас ничего вести не будет, так что единственный скользкий момент – это та самая инспекционная дружина. Не думаю, что кто-то из грифов в нее подастся, свои же заклюют за стукачество. Насчет слизеринцев, права Анджелина, это для них ниже своего достоинства. Воронята, это тоже вряд ли. Они предпочтут баллы в библиотеке зарабатывать и на уроках, а не шляясь по ночам в поисках нарушителей. Остаются барсуки, но там старшекурсники вменяемые, а вот троица так называемых наших врагов в дружину просто по возрасту не пройдет. Так что пока нововведения Амбридж нам ничем не грозят, разве что провокациями со стороны помянутой троицы, за которые можно потерять баллы. И за отлучки по ночам тоже можно потерять баллы. Ох, как не вовремя. Сейчас, когда у нас наметился прорыв. Но делать нечего, будем действовать по обстановке. Первой парой у нас было зельеварение. Расписание изменили из-за отмененной вчерашней поры. Подлетевший к кабинету Северус обвел нас таким мрачным взглядом, словно первый курс Гриффиндора зверски замучил его любимую аквариумную рыбку и не желает скидываться на новую. Впрочем, взгляд, брошенный им на слизеринцев, тоже был далек от отечески теплого. Причина столь дурного, даже по меркам ужаса подземелий, настроение обнаружилось скромненько сидящей в уголочке с толстым блокнотом в кожаной обложке и перьевой ручкой в руках. Да-да, розовая жаба собственной персоной. «Не обращайте на меня внимания, профессор, дети», — сладким голосом пропела она. «Пусть урок идет, как обычно». Естественно, после этой фразы на Эмбридж обратили внимание даже самые крепкие нервами. Но с ней по никакими розовыми жабами было не пронять. Он саркастически усмехнулся и излил первую порцию яда в сторону студентов, ехидно поинтересовавшись, почему мы обращаем внимание на посторонних в кабинете и до сих пор не заняли свои места, как обычно. Как ни странно, привычный снейповский сарказм успокоил всех, мы быстро разбились на пары, точнее, Блейза Забини Снейп поставил в пару Кнакту вместо отсутствующего Джоуи, и урок потек своим чередом. Надо сказать, что вопросы по домашнему заданию были немного легче, чем обычно. Северус не садист, понимает, что притаившаяся в углу, как паук в паутине, розовая жаба нервирует первочков. Поэтому ученики, привыкшие, что профессор морально препарирует нерадивых студентов, добиваясь от них более или менее вменяемых ответов, отвечали достаточно хорошо. Потом Северус взмахнул рукой, на доске возникли тема и рецепт, и он коротко рассказал о бодрящем зелье, добавив, что лучшие образцы будут отправлены в больничное крыло, и что он, профессор Снейп, надеется, что угроза выпить бурду собственного приготовления сделает нас более внимательными и старательными. После этого он коротко расспросил нас о технике безопасности, убедился, что оба факультета были в курсе, и подбросил немного баллов всем отвечавшим, в том числе нам четверым. В общем, урок шел довольно гладко, а уж для зельеварения, так и вообще на редкость мирно, но тут боги, видимо, решили, что хватит милоты. Когда мы занялись практической частью работы, а Северус привычно замаячил по классу, заглядывая в каждый котел и поправляя ошибки, Амбридж тоже решила проследить, что там варит первокурсники, и тоже встала и стала заглядывать в котлы. Только вот Сев двигался абсолютно бесшумно, и к его незримому присутствию народ уже попривык, а Амбридж была обута в туфельки на каблуке, и этот самый цок-цок-цок по каменному полу класса словно отражался от стены и ввинчивался в мозг нестерпимой чечеткой. Дети начали вздрагивать и нервничать. Гойл, резавший по моему приказу стебли лапчатки красно-зеленый, услышав стук каблучков за спиной, дернулся и чуть было не резанул ножом по пальцу. Я еле успел перехватить его руку. «Спокойно, Грег», – прошептал я, – «все в порядке, соберись, госпожа временный директор», – елейным голосом произнес Северус, – «не могли бы вы перестать нервировать студентов, вы мешаете им сосредоточиться, вам не кажется, что вы мешаете мне наблюдать за учебным процессом, профессор», – парировала жаба. «Ох, зря она это сказала». В течение следующих 3 минут мы услышали позицию профессора с ней по поводу того, как, в какой степени и сколько раз нужно правильно проводить наблюдение за учебным процессом в классе зельеварения с пунктами, подпунктами и ссылками на неведомую мне методическую, оказывается, таковая и у магов существует, литературу. Все это было перечислено бархатным голосом, без единого худого слова в адрес розовой жабы, но даже самые наивные первачки поняли, что мадам Амбридж только что нехило морально опустили. Но придраться было абсолютно ни к чему. В течение всей моральной эскапады Северуса Амбридж последовательно побледнела, позеленела и начала наливаться густым багровым цветом. Но явным усилием воли сумела взять себя в руки и процедила: «Благодарю вас, профессор Снейп, я приму это к сведению. Но, поскольку я, как временный директор, имею право на некоторые эксперименты, не могли бы вы пойти мне навстречу? Дело в том, что я заметила, что варкой зелья в этой паре неизменно занимается Поттер, а поскольку мальчики работают в паре, мне хотелось бы видеть работу обоих. Полагаю», — ледяным голосом процедил Северус, — «что мальчики совершенно верно разделили работу. По крайней мере, до сих пор у них получались вполне приемлемые зелья. И тем не менее», — заявил Амбридж, — «я настаиваю, пусть они поменяются». Северус пожал плечами. «Пусть, только на вашем месте я бы учел, что у Гейла природная склонность к боевой магии, когда он сильно нервничает, последствия могут быть непредсказуемыми». «Это точно, Гойл, как и Гриффин, то есть, в этой реальности Хаффлпаффиц Финниган от нервов мог взорвать то, что не взрывается в принципе. Мы с ним сработались, он практически перестал волноваться, ингредиенты для зелий подбирал сам и почти ничего не путал, так что я уже сам думал на следующей паре доверить ему самостоятельную варку зелья. А чертова жаба своим глупым вмешательством испортила все, чего мы успели достичь». Гласу разума, в смысле Северуса, Амбридж тоже не вняла. Я даже удивился, с чего бы она вообще приперлась к нему на урок, но потом меня осенило. Похоже, Фадж решил освободиться от влияния дорогого Альбуса и начал копать под него, а Северус просто попал под раздачу. Это ведь его по поручительству Дамблдора когда-то отпустили из Азкабана, так что недалекие личности вроде Фаджа и Амбридж могут посчитать Сева сторонником и креатурой доброго дедушки. Плюс еще я ведь тоже считаюсь сторонником доброго дедушки, точнее он упорно создавал такое мнение. А то, что сейчас мой опекун, Сириус Альфард Блэк, это пока в расчет не принимается. Инерция мышления в чистом виде. Так что розовая жаба решила одним выстрелом убить 2 зайцев, и Севу неприятности устроить и меня как-нибудь ущемить. Ой, дура, а я-то надеялся, что она умнее. Думая об этом, я машинально продолжал помешивать зелье, 2 раза по часовой стрелке, 3 против, 2 раза по часовой стрелке, 3 против. Зелье приобретало симпатичный медовый оттенок и густело до консистенции растительного масла. «Отойдите от котла, мистер Поттер», — скомандовал Амбридж. «Зелье почти готово, госпожа временный директор», — решился возразить я. «Позвольте, Грегори продемонстрирует вам свои навыки на следующем уроке. Обещаю, он будет варить зелье с самого начала, и вы убедитесь в его компетентности». «Отойдите от котла», — взвизгнул Амбридж. «Мистер Гойл, продолжайте варку зелья». Гейла аж затрясло. «Ой, дура, что ж она делает? Она что, не видит, что парень близок к магическому выбросу?» Я спокойно протянул Грегу фарфоровую лопатку, который помешивал в котле, и спокойно сказал: «Грег, все почти готово. Еще 3 минуты мешать 2 раза по часовой. Не смейте ему подсказывать», — рявкнул Амбридж. «20 баллов с вас, мистер Поттер. Прекратите это, «Мадам Амбридж», — рыкнул в ответ Северус, — «вы не имеете права снимать баллы на моем уроке. Думаю, что ваш контракт стоит пересмотреть». Пошла в разнос жаба. Грегори испуганно взглянул на любимого декана, схватил со стола серебряную лопатку и начал лихорадочно мешать в котле без всякой системы. А серебро, металл, очень хорошо передающий магию. Так что неудивительно, что спустя мгновение зелье просто взбурлило. «Ложись!» — крикнули мы с Севом одновременно. Народ оказался под партами в мгновение ока. Амбридж, подзабывшая подобный опыт или посчитавшая падать на пол ниже своего достоинства, замешкалась. И котел рванул. Потом стало пугающе тихо, и в этой тишине раздалось растерянное «ква-ква-а». Комментарий к глава 66, в которой герой наблюдает второе пришествие розовой жабы Долорес Амбридж. http://их0redbook/блинеты/маги 66 409 181 177 flat 800 0 75 fu2jpg. Грегори Гойл. https://pinning.com/236x7c66847x7c66247f5241f447 1234f127 alterslithering.jpg. Урок зелий. http://1hdslb.com/b/4240/e/4248/e/86/bd/98/c/07/1832/f/62/f/471/f/5jpg. Ингредиенты. http://хативерхиревастсом.wp.santentu.plats/2014/06/9322jpg. Ква. http://galaxy.net/sitsi/magisam/phibia/anura/ranidae/pixi/cip/helisat/spersus/pixi/cip/helisat/spersus/06/galaxy.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/104/1010/4057127193. Глава 67, в которой герой вновь мается логическим мышлением. Мои дорогие, глава получилась немного проходной, но как-то вот сильно меня задел один прошлый отзыв. Так что здесь автор устами Гарри пытается найти логическое объяснение произошедшего в ночь на Хэллоуин, а также то, почему отрицательные герои книги в фанфике получаются куда более харизматичными, чем положительные. Народ оказался под партами в мгновение ока. Амбридж, подзабывшая подобный опыт или посчитавшая падать на пол ниже своего достоинства, замешкалась. И котел рванул. Потом стало пугающе тихо, и в этой тишине раздалось растерянное «ква». Офигевшие студенты стали вылезать из-под парт, пытаясь понять, что случилось. Я еле-еле сумел вытащить впавшего в ступор Гейла и только тогда взглянул на то место, где стоял Амбридж. Ну, что сказать, там валялась скомканная кучка одежды и туфельки на каблучках, довольно симпатичные, кстати, туфельки. А где Амбридж? Но тут снова раздалось сердитое «ква-ква-квак». Потом кучка одежды зашевелилась и показалась бородавчатая жабья мордочка. Огромные выпученные глаза взирали на нас с ужасом, серая, с разводами, кожа влажно поблескивала от выделявшейся слизи, в общем, зрелище было пренеприятное. Гойл затрясся и зашептал громким лихорадочным шепотом. «Профессор, я нечаянно, я не хотел, я просто испугался, меня теперь в Азкабан отправит, профессор, я не хотел». Северус торопливо достал из недр своей мантии флакон с успокоительным и быстро споил зелье несопротивлявшемуся Гайлу. Тот перестал трястись, но выражение его лица приобрело оттенок полной безнадежности. «Грегори», — положил ему руку на плечо Северус, — «успокойтесь, никто не отправит вас в Азкабан. Думаю, что уже всем понятно, что временный директор Амбридж довела вас до стихийного выброса своими необдуманными действиями. Винсент, отведите, пожалуйста, Грегори в спальню и дайте ему выпить вот это, у него стресс». И Северус протянул Крэббу еще один флакон. Крэбб взял приятеля за руку и мягко сказал: «Грег, слушай декана, он тебя в обиду не даст, пошли». Потом он потянул Гейла за собой, и тот послушно пошел, еле переставляя ноги. После этого Северус взмахнул палочкой и послал Патронуса новому целителю. Потом подумал, и еще одного отправил Минерве Макгонагаллу. «Кваа!» – негодующе выдала жаба, явно недовольная, что ей не оказывают должного внимания. Северус спокойно надел перчатки, взмахнул палочкой, и одна из пустых реторт, стоявших на преподавательском столе, превратилась в небольшой стеклянный аквариум. Потом он нагнулся, ловко ухватил пытающуюся дергаться жабу под брюшко и аккуратно переместил ее в аквариум. она очередное возмущенное. Ква, невозмутимо ответил, позвольте устроить вас с большими удобствами, госпожа временный директор. После этого Северус обвел нас грозным взглядом, взял аквариум в руки и вышел в соседнюю комнату. Одежда Амбридж взвелась в воздух и вереницей поплыла за ним. Стоило Севу уйти, как Ник ехидно заявил, ну, Гойл, силен. Похоже, он столько магии в простейшие зелья вбухал, что оно превратилось в зелье принудительной анимаги. Его и правда не накажут, с некоторым беспокойством в голосе спросила Панси. Или, а за что, заметил Забини, на зельях всякое может быть. Варили Поттер с Гейлом зелье, и варили бы себе спокойно. Не надо было под руку лезть. А Амбридж можно будет расколдовать? Обеспокоенно спросила Падмапатил. А вдруг это навсегда, а тебе ее жаль? Ехидно спросила Трейси Дивис, поправив роскошную косу. По мне, так ей в таком виде даже лучше. Вся сущность на виду. После этой реплики захихикали все, и гриффиндорцы, и слизеринцы. Думаю, заметил Драко, нас тоже будут расспрашивать. И нам лучше говорить одно и то же. А что? Поинтересовалась Фей Данбар. Правду, спокойно перехватил инициативу Ник. Что мадам Амбридж мешала профессору вести урок, нервировала нас и помешала Поттеру и Гейлу закончить почти готовое зелье. Хотя профессор Снейп и Поттер просили ее не вмешиваться в процесс сварки. Но она заставила Грига подойти к котлу. Тот переволновался, схватил серебряную лопаточку вместо фарфоровой, стал мешать зелье и у него случился стихийный выброс. Зелье взорвалось и попало на мадам Амбридж. Хотя декан и Поттер крикнули «Ложись!» и предупредили всех. Все, опять-таки все, и гриффиндорцы, и слизеринцы, понимающе закивали. «Ах!» Прижала пальцы к вискам Миллисента Булстроуд. Я никак не могла сосредоточиться на своем зелье. Мы были так напуганы, когда госпожа временный директор стала ходить и заглядывать к нам в котлы. Хором пропели близняшки Потил. Бедный Грегори, он всегда так волнуется на зельеварении, закатил глаза Блейз. Не стоило на него давить. Если бы профессор и Поттер не крикнули, ложись, мы бы все пострадали, трагически произнес Драко. После этого оба факультета зловеще заулыбались. Воспоминание о превращении Амбридж в жабу из тех, какие стоит холить и лелеять всю жизнь. Когда вернулся Северус, у нас все было готово и сыграно так, словно мы век этим занимались. И ведь не слова лжи, только чистая правда. Как, ехидно улыбаясь, заметил Ник. Главное, правильно расставить акценты. Новый целитель Август Ричардсон тут же забрал аквариум в больничное крыло, поставил диагноз и вызвал на консультацию целителей из Мунга. Те помахали палочками, посовещались, расспросили Северуса и пришли к тому же выводу, что и мы, вследствие стихийного детского выброса от сильного волнения, самое обычное зелье превратилось в зелье принудительной анимаги, и это просто чудо, что больше никто не пострадал. Амбридж забрали в Мунга, и школа снова на какое-то время осталась без директора. Хм, не думаю, что Фадж рискнет посылать в наш дурдом еще кого-то. Кстати, реформаторские нововведения Амбридж были признаны преподавателями полезными, и на следующий день под часами с драгоценными камнями появились 4 большие черные доски с выведенными золотом фамилиями студентов. Каждая доска обозначала факультет и была разделена на 7 частей, с 1 по 7 курс. Возле каждой фамилии сиял камушек и цифра. Цифра обозначала количество полученных баллов. Причем доски были зачарованы так, что фамилии студентов, набравших наибольшее количество баллов, перемещались вверх, а те, у кого баллов было мало, вниз. Вполне себе наглядный такой личный зачет. Если студент терял баллы, их количество уменьшалось автоматически. Если на счету студента не было ни одного балла или его рейтинг был отрицательным, камушек рядом с фамилией переставал светиться, а число отрицательных баллов наливалось красным и начинало тревожно мигать. И софакультетники высказывали нерадивому товарищу всю глубину его заблуждений. За несколько дней я с удовольствием отметил, что вся наша компания уверенно заняла несколько первых строчек факультетского рейтинга. Первым у нас был Ник, кто бы сомневался. Потом, периодически меняясь на втором и третьем месте, шли мы с Конни. За нами с небольшим отрывом шли близняшки Патил и Фей. Драко среди своих боролся за первое место с Блейзом Забини. Гермиона уверенно лидировала на Равенкла. Невилл входил в первую тройку на Хаффлпаффе. В общем, новинка прижилась. А вот идею с инспекционной дружиной преподаватели тихонько замяли, тем более что ни на одном факультете так и не обнаружилось желающих в нее войти. Все-таки в этой реальности не было такой острой межфакультетской вражды, как была в каноне. Да, а вечером того же дня, Когда Амбридж попала в Мунга, в Хогвартс прибыли Амелия Боунс и Кингсли Бруствер для проведения министерского расследования. Все-таки пострадал не кто-нибудь, а временный директор Хогвартса. Но Боунс Амбридж недолюбливала и проявлять излишнюю старательность не хотела. Да еще и Брустверу успевала периодически нападать за излишнюю ретивость. Хотя мне казалось, что и чернокожий Аврор старается только для порядку. Амбридж, похоже, дружно не любили все. Откуда я это знаю? Так я был в числе первых, кого позвали в учительскую для беседы. Хотя, я к происшествию с жабой, ха, теперь уж точно быть ей жабой навеки, имел отношение самое косвенное. Беседа была краткой, но насыщенной. Я спокойно повторил выработанную совместно со слизеринцами версию, а когда Бруствер попытался на меня наехать, делая какие-то непонятные намеки. Хотя наездом назвать это сложно, скорее старина Кингсли играл какую-то полагающуюся ему по сценарию роль и особо стараться не хотел. Правда, фантазия у него работала что надо, я с удовольствием послушал. Особенно впечатлила меня версия, что я изначально готовил не то зелье, с целью жестоко подшутить над однокурсниками, и именно из-за этого пострадал Амбридж. Но тут сначала взвелась МакГонагалл. Ради Мерлина, Аврор Бруствер, Гарри совершенно не склонен к таким хулиганским выходкам. Все профессора отзываются о мальчике только положительно. К тому же в кладовой профессора Снейпа нет в открытом доступе тех ингредиентов, которые потребовались бы для столь сложного зелья. Потом вставила свои 5 кнатов Боунс. Кингсли, вам явно не пошло на пользу общение с ныне отставным Аврором Грюмом. Прекратите бездоказательные измышления и давайте опросим других детей. Гарри, вы можете быть свободны. После этого меня отпустили с миром, и я еще успел расслышать, как МакГонагалл шепотом говорит Боунс. Я совсем не жажду снова общаться с опекуном Поттера. Тем более, что обвинения Аврора Бруствера не стоят выеденного яйца. Не волнуйтесь, профессор, успокаивала декана Боунс. Я думаю, что госпожа Амбридж сама виновата в случившемся. Не стоило ей так вести себя на уроке, где ученики работают с потенциально опасными материалами. А Аврор Бруствер пусть выдвигает свои теории, ему по должности положено. Главное, чтобы не увлекался. Я торопливо отправился в освояси и призадумался. До сих пор все неприятности, которые мы получали от потенциальных союзников Дамблдора, успешно проваливались. И как это Дамблдор набрал такую силу, с такими-то соратниками? Конечно, в каноне все было не лучше, но ведь в этой реальности большинство тех, кого клеймили пожирателями смерти, вполне себе вменяемы. Люциус Малфой, Антонин Долохов, оба Лестринджа, Мальсибер, Руквуд, Барти Крауч, да даже сам Том Риддл в начале своей карьеры. Все это были сильные маги, и даже странно, что дело дошло до сумасшествия, Азкабана и прочих прелестей. Тем более, что у Дамблдора не было сильных сторонников. Кто там? Уизли, Флетчер, Дош, загадочно пропавший Карадок Дерборн, Гестия Джонс, кто там еще? Это даже не смешно. А про более сильных Грюма и Кингсли я уже упоминал, у них свой интерес, пока мне непонятный, но точно далекий от идеалов света. Так в чем загадка, как Дамблдор сумел заполучить такую власть? Только ли в амулете Гермия дело? Мне срочно требовалось подумать, и я забился в какую-то нишу за многочисленными доспехами, стоящими в коридорах Хогвартса. Сегодня все равно уроки толком провести не удастся, все взбудоражены из-за прибытия Авроров. К тому же большинство студентов продолжает посещать больничное крыло для все продолжающегося медосмотра. А мне просто необходимо обдумать сложившуюся ситуацию. Итак, Дамблдор. Ему до поры до времени удавалось успешно хоронить семейные трагедии и слишком близкую дружбу с Гриндевальдом. Более того, он сумел устроиться работать в Хогвартс и вел какое-то время вполне себе добропорядочную жизнь. Но милейшему Альбусу явно хочется большего, он не перестает переписываться с сердечным другом юности, а потом каким-то загадочным образом побеждает того в поединке, становится героем и победителем и получает бузинную палочку. Стоп, но обрабатывать юного Тома Риддла он начал еще до своей эпичной победы. Том поступил в Хогвартс, когда еще не началась Вторая мировая и до падения Гриндевальда было еще далеко. Так что получается, Альбус растил себе противника заранее, а если бы Гриндевальд победил, и ведь была такая вероятность, была, не вмешайся русские маги, еще неизвестно, как бы там дело повернулось, а не готовил ли Альбус Тома, как возможное вместилище для своего крестража. А что, у бедного сироты было то, чего не было у Альбуса, происхождение. Пусть полукровка, но как-никак наследник Слизерина, то есть, Получается так, в случае победы Гриндевальд Альбус мог воспользоваться крестражем и воскреснуть в новом теле, молодом, сильном и родовитом. То, что маги совсем не с таким предубеждением относятся к маглорожденным, как это было в каноне, я уже убедился. Кстати, и подкинутая тому инфа о крестражах только дополняет эту версию. Расколотую душу легче изгнать из тела, что, собственно говоря, и произошло в тот самый Хэллоуин. К тому же, приятный бонус, знаменитое кольцо гонтов, которое Том сумел таки заполучить. Стоп, Хэллоуин, а я ведь так и не знаю, что там произошло в спальне Гарри. Лили и Джеймс к тому моменту были мертвы, Питер этого момента не видел, горевал внизу над телом Джеймса. А если, да ну, нафиг, но если эта сумасшедшая идея справедлива, это может очень многое объяснить. Так вот, Дамблдор изначально рассчитывал не на поражение Грини, а на победу, и Тома готовил, как новое вместилище для своей грешной душеньки. Но Том оказался не лыком шит, и испортил бойкому старичку всю малину. Да, он начал создавать крестражи, но Том Риддл оказался слишком силен, и Дамблдору пришлось ждать, чего? Новой возможности создать живой крестраж. Том в этом смысле оказался потерян, когда начал меняться. Да-да, Дамблдор вряд ли предполагал, что страх смерти у Волдеморта превратится в жуткую фобию, и что он создаст больше, чем два крестража. Этого не рекомендовал даже Герпий злостный. Но Валдя создал сколько там 5 крестражей, и это отразилось не только на его внутреннем мире, постепенно превращая в безумного садиста, но и на внешнем облике. Значит, нужно было найти другого кандидата, такого, на которого можно будет влиять чуть ли не с самого рождения. И выбор Дамблдора пал на молодую семью Поттеров. Почему именно на них? Вероятно, он посчитал шалопая Джейми и маглорожденную Лили легкой добычей. К тому же, Джеймс недавно потерял родителей, а значит, некому было дать парню правильный совет либо воздействовать своей родительской властью. К тому же, опять приятный бонус, у Джеймса был третий дар смерти – мантия-невидимка. Итак, история с предсказанием, целиком и полностью лажа, от начала до конца. Какая и стрела не предсказательница, не знает только тупой и ленивый. Светлейший даже подстроил ситуацию, в которой Сев смог подслушать часть пророчества. Он так надеялся, что враждовавший с мародерами Снейп тут же побежит доносить лорду. О том, что никакой вражды не было, Дамблдор не догадывался и был неприятно удивлен, когда доносить Снейп не побежал. Пришлось использовать Петтигрю. Тут Дамблдор решил убить аж 3 зайцев одновременно. Устранить Волдю и стать победителем второго темного лорда, подсадить собственный крестраж в Гарри и собрать наконец-то дары смерти. Он-то думал, что Том не расстается с кольцом гонтов, а мантия и палочка у светлейшего уже были. Так что прекрасно знавший от двойного шпиона Питера, когда Волди отправится в гости к Поттерам, Дамблдор под чарами невидимости дожидался где-то неподалеку. Когда Питер провел лорда под Фиделиус, а потом были убиты Лили и Джеймс, защита дома пала окончательно, и добрый дедушка смог переместиться в спальню. Он сумел подготовить ритуал, но тут что-то пошло криво. Волдеморт развоплотился, но Дамблдору не удалось перенести в Гарри свой собственный крестраж. Вместо этого в голове у малыша появился Томми, а остаток души Волдеморта свинтил в неизвестном направлении. К тому же, кольца гонтов при Волде не оказалось, а на лестнице уже слышались шаги Питера. Светоч попытался заводить Питера, но тот сумел удрать, прихватив палочку лорда. К тому же в доме появился Сириус Блэк. Исправить что-то уже не представлялось возможным, и Дамблдор, вероятно, решил выжать максимум бонусов из сложившейся ситуации. Итог известен. Сири в Аскабане, Сев, в Кабале, я, сиротинушка у злобных родственничков, а Дамблдор в качестве опекуна примеривается к сейфам Поттеров. Много он не берет, чтобы не возбуждать лишних подозрений и не сомневаясь, что в конце концов получит все. Падла бородатая, но для чего тогда создавать ребенку адские условия? Только ли для того, чтобы получить покорного ручного героя? И тут меня осенила очередная догадка. Крестраж, все дело в крестраже. После того, как Дамблдору не удалось подсадить свой крестраж в голову младенца, он решил вырастить одноразового героя, это так. Но установки, данные светлейшим Дурслим, могли запросто привести к смерти Гарри, что, собственно говоря, и произошло в моем случае. И тут два варианта. Либо уходит душа Гарри и остается Том, либо погибает крестраж и остается Гарри. В обоих случаях Дамблдор остается в выигрыше. Если остается Том, то его вполне можно вырастить в строгости, а он и так озлоблен со времен приютского детства, выставить новым темным лордом и успешно победить, став новым героем. Если остается Гарри, героя успешно можно принести в жертву великой светлой идее, сделав знаменем света и пафосно уничтожить темного лорда, став новым героем. В обоих случаях добрейший дедушка с наваром, при деньгах и славе, скотина в цветастых мантиях. А вот то, что на место ушедшей невинной души Гарри попадет совершенно другая, вот на это Дамблдор не рассчитывал. И неучтенный фактор в виде меня спутал ему все карты. Планы рушились, магический потенциал падал, стали наваливаться многочисленные откаты, да и голова стала работать не так хорошо, как раньше. А довериться и посоветоваться было ни с кем, не бывает у таких, как Дамблдор, друзей и соратников, у них есть только сообщники, в лучшем случае, и пешки, в худшем. Неудивительно, что даже в каноне Орден Феникса выглядит достаточно серо и безлико. Душке Альбусу изначально не нужны были яркие личности, он один должен был быть над всеми, весь в белом. А если сравнивать с ближним кругом Волдеморта, положение совсем удручающее. Темный лорд собрал впечатляющую коллекцию ярких индивидуальностей. Политик Люциус, гениальный зельевар Северус, сильнейшая ведьма Беллатрикс, невыразимец Руквуд, великолепный боевик Долохов. Волдеморт изначально и конкуренции не боялся, ибо сам не был посредственностью. К тому же, когда после создания Крестражей он смог воздействовать на своих последователей через метку, проблема конкуренции вообще стала неактуальна. А вот Дамблдор, если проводить некие аналогии, то он – этакий Дон Рыба магической Британии. Гений посредственности, как говорил Руматай, до чего светлейший мог довести все, дорвавшись до власти, у Стругацких очень даже хорошо написано. Похоже, сама Роулинг это поняла, оттого и свела душку Альбуса в могилу из-за проклятия кольца гонтов. «Хассин», — раздалось жалобное. «Хассин, я очнулся от мрачных размышлений и узрел жалобно глядящего на меня Пашу. Хассин», — прошипел Питон, — «ты зачем здесь сидишь? Твои друзья волнуются, а пушистые хотят показать тебе статую самки». Я охнул, быстренько наколдовал темпус, схватился за голову и помчался в сторону Гриффиндорской башни. Паша торопливо пополз за мной, шипя по пути что-то неразборчивое. «И впрямь, дела сами собой не делаются. Кто знает, сколько у нас времени, пока в Хогвартсе нет ни Дамблдора, ни Амбридж. Пора освобождать маму Кайшесса». Гарри имеет в виду книгу братьев Стругацких «Трудно быть богом». Кто не читал, рекомендую. Комментарий к глава 67, в которой герой вновь мается, логическим мышлением Гарри думает. http://fanaru.com/anime/boys/image/183671 на ними бой слонел и бой йотпг. Ля. https://opinim.com/original/c4a5a4b5/1796/ep17d4c12e62fat30png. Глава 68, в которой герой готовит освободительную операцию. В гостиной меня встретили встревоженные Ник и Конни, но расспрашивать ни о чем не стали, а я не горел желанием общаться при народе. Я кивнул им и молча прошел в спальню, Ник и Конни двинулись за мной. «Гарри, что случилось?» — спросил Ник обеспокоенным голосом. «Где ты был?» «Ничего особенного, извини», — вздохнул я. «Просто мне нужно было посидеть одному и подумать. Я же говорил», — сказал Конни. «Ник, с Гарри все в порядке, со всеми бывает. Просто такой день». И он подошел и обнял меня. Конни удивительно, как с ним становится тепло и спокойно. Как-то легче стало на душе, и я сказал. На самом деле я пытался понять, что же все-таки случилось в Хэллоуин в Годриковой лощине. Никак концы с концами не сходились, а вот теперь. И я коротко рассказал о плодах своих раздумий. Ник задумчиво взглянул на меня. «Знаешь, Гарри, все это вполне правдоподобно звучит. И это может значить кое-что еще». «Что?» — с удивлением в голосе спросил Конни. «Хм», — заметил Ник. «Я пока еще не готов изложить эту версию. Но, поверьте, ребята, она вполне себе дополняет гипотезу Гарри. Так что давайте лучше про статую подумаем». «А что тут думать?» — поинтересовался Конни. «Просто поменять. Если князлы сегодня укажут Гарри, как пройти к статуе, он может ее просто уменьшить и вынести. А потом просто уменьшим ту горгулью, которая стоит у кабинета директора, и поменяем статуи. А потом ту, что забрали, отдадим Северусу, а он ее уже сможет переправить из Хогвартса». «Даже не обязательно Северусу отдавать», — сказал я. «Просто выйти за пределы защиты и позвать моего домовика». «Угу, а если тебя застукают?» — заспорил Конни. «И что?» — парировал я. «Скажу, что гулял у озера, тропинки перепутал. снимут несколько баллов, и все. Главное, посылочку в Поттер Мэннер передать, а Сусанну я предупрежу. Парни, вы ничего не забыли? Вмешался Ник. А, что? Хором удивились мы. Настоящую статую Гарри уменьшит без проблем, заметил Ник, и перенесет куда надо тоже. А вот с гаргульей у кабинета директора будут трудности. Там же внутри живое существо заключено. Неизвестно, что будет, если наложить на статую уменьшающие чары. Хэмэм, задумчиво произнес Конни. То есть сначала нужно будет освободить Нагини, но как, мы же не знаем, каким заклинанием ее заключил в статую Дамблдор. А я о чем? Вздохнул Ник. Может, Сири спросить? Пришла мне в голову подходящая мысль, и я достал сквозное зеркало. В нем моментально показался веселящийся Сири, показавший нам большой палец. Ну что? Спросил он. Вывели из строя жабу? Тут Смитвик матушке рассказывал, что она не меньше 3 недель в Мунго проведет с последующим полным обследованием не только на зелья, но и на закладки. То есть, ты думаешь, что ее поведение – следствие ментальной закладки? Спросил я. Это не я, это Смитвик так думает, ответил Сири. Понимаешь, когда она к ним после первого общения с тобой поступила, Иппи доверил ее лечение одному из молодых и весьма талантливых целителей. Ну, тот нашел зелье, назначил лечение, абсолютно правильное, между прочим, и успокоился. А потом, когда мадам стала адекватной, выписал ее, но велел не меньше 3 недель пробыть дома, принимать зелья, отдыхать, при малейшем признаке изменения состояния сразу же его вызывать. Но мадам же у нас самая умная, она и недели дома не протянула, стоило Фаджу вызвать ее на работу и назначить временным директором Хогвартса, она на все предписания целителя наплевала. То есть, она элементарно не окончила курс лечения, спросил я, то-то она мне такой больной показалась. Ну и кто сам себе враг? Сири почесал в затылке. По правде сказать, целитель тоже накосячил. На зелье ее проверил тщательно, а на закладке весьма поверхностно, как сам сумел. Гордый, типа, решил без консультации с Иппи обойтись. Зря он так сделал, как выяснилось. Иппи, когда узнал о рецидиве у Эмбридж, чуть 3 шкуры с него не снял. Сам знаешь, как он старается Марку удержать. А парня этого, Дерека Рейтли, он планировал в конце года поставить заведующим отделение недугов от проклятий, а теперь тому повышение еще долго не светит. Я вздохнул. Неведомого Дерека Рейтли было немного жаль, но я понимал, что Смитвик прав. Косяк был серьезный. А если бы целитель пропустил более вредоносную закладку и кто-то из детей пострадал бы? Нет уж, пусть еще опыт нарабатывает.